44. Опытный в искусстве царствования, Артабан сразу почувствовал, что если они лгут, распинаясь в любви, то ненависть их, во всяком случае, не притворна. Итак, промедлив не дольше, чем было необходимо, чтобы вызвать на помощь скифов, он торопится выступить, дабы не дать врагам применить военные хитрости, а друзьям раскаяться в принятом ими решении. И он не снял своего рубища, чтобы привлечь к себе простой народ состраданием к его участи. Ни обман, ни просьбы, ничего не было им упущено, лишь бы сманить колеблющихся и внушить бодрость готовым примкнуть к нему. Он уже приближался с крупными силами к окрестностям Селевкии, а Тиридат, одновременно потрясенным молвой о нем и тем, что он уже рядом, все еще не решил, что ему предпринять, пойти ли Артабану навстречу или затянуть войну в ожидании. Те, кому были по душе битвы и стремительность в действиях, утверждали, что разрозненные и истомленные длительностью похода недавние предатели и враги Артабана, теперь снова поддерживающие его, еще недостаточно укрепились в желании повиноваться ему. Но Абдагес считал, что нужно возвратиться в Месопотамию, дабы, находясь за рекой и подняв между тем в тылу врага армян, элимеев и другие народы, получить подкрепление от союзников и объединиться с тем войском, которое пришлет римский военачальник, и лишь после этого попытать счастье. Это мнение возобладало, так как Абдагес пользовался наибольшим влиянием, и Тиридат страшился опасностей. Но их отступление походило на бегство. После того, как этому положило начало племя арабов, уходить домой или в лагерь Артабана начали и остальные, пока Тиридат с немногими спутниками не достиг Сирии, сняв тем самым со всех бесчестий предательством.